И как я ее сегодня понимаю? Марианна почти не бывает дома. Работа пресс-секретарем в Хаотике занимает все ее время. Завидую ей. Энтузиазм так и брызжет. А детей она, не испытывая чувства вины, оставляет на Данилу, нашу вице-маму. Той это только на пользу. Она так вжилась в этот образ в жизни, что на экране получает такие роли одну за другой. Данила становится популярной и налогом на успех уже оплатила почти весь спортзал. А я? Со мной все не так радужно. За последнее время в кассу налога на успех я не вложила ровным счетом ничего. Писать для себя без заказчика сложнее, чем я думала. Иногда мне кажется, что роман получится отвратительным, что я не создана для затворнической жизни. И тогда я готова бросить все и снова погрузиться в хаос редакции. Но потом говорю себе, если здесь, в этом полузамке, полугримерке, я не напишу бестселлер, то там тем более. А если проблема не в обстановке? Если проблема в одиночестве? Что за штука жизнь? Недавно на премьере нового блокбастера я встретила Франка с незнакомой, красивой, но совсем молоденькой девушкой. Он, как мне показалось, смутился, поэтому мне пришлось подойти первой и одарить его ослепительной улыбкой. Я чувствовала себя более уверенной, потому что была с Ванни, все-таки он знаменитый писатель. К тому же они хорошо знакомы, хотя Ванни считает Франка непроходимой деревенщиной, а Франка в Ванни — трубой, постоянно повторяющей одни и те же ноты. При этом они обменялись миллионом дружеских фраз, а я играла роль остроумной дамы, благосклонно наблюдающей за последним увлечением своего экс-любовника. А он был весь издерганный, измученный, похудел. Наверное, бегает по утрам, чтобы угнаться за своей брюнеткой-школьницей. По сравнению с этой девочкой даже Роберта — старая клюшка. Интересно, а что сейчас делает Роберта? У Данилы тоже нет о ней новостей. Остается надеяться, что жизнь не растоптала ее. У тебя есть время, чтобы утешить свою старую подругу? Я хочу развести костер, выкурить трубку мира, ни с кем больше не ссориться, и будь что будет. Хочу, чтобы кто-нибудь другой устанавливал в доме камин и заботился о всеобщем счастье. Я иссякла или просто устала? Что ты об этом думаешь? И когда ты приедешь в Рим, хотя бы на несколько дней, мне тебя не хватает. Иллария. Глава вторая. И этого Марианна никак не предполагала даже в самых смелых мечтах. Она опять счастлива, как во времена Анжела. Свободная, красивая, реализовавшаяся на новой потрясающей работе. Порой она щипала себя за руку, чтобы убедиться, что ее фантастическая жизнь в доме на улице Коронари – правда. Может быть, этот восторг от того, что она теперь столичная штучка, а не бедная провинциалка? Или... В дверь позвонили. Руджеро всегда приходил раньше времени. Ему не терпелось ее увидеть. Обычное свидание. Кино, пицца, любимое мороженое – прогулка по улочкам центра, разговоры до поздней ночи. Она так любила слушать Руджеро, он столько всего знал, столько всего рассказывал. Ей повезло в таком возрасте встретить умного, романтичного и неженатого мужчину. И Лария, и Дария дружили с Руджеро так давно, что для них он был уже не мужчина. Тем самым они освободили дорогу ей. Наступило время перемен. Марианна Сальва собиралась начать новую главу в своей жизни. Она нашла своего мужчину. 60-летнего философа с очень большой семьей. 4 детей, внук и 2 бывшие жены. На 2 у них получалось 7 детей. Вот почему они отлично понимали друг друга. И они были парой. Очаровательный философ и красивая учительница. Или ученица. Потому что теперь Марианна каждый день узнавала о жизни что-то новое. Ее совсем не смущало, что Руджеро намного старше ее. Он был зеркалом, в котором она хотела отражаться всю оставшуюся жизнь. Зеркалом, в котором она видела себя прекрасной и желанной. «Ты ослепительна, Марианна. Это правда ты?» «Да, ты открыл во мне эти новые грани». «Абсолютно новые. Я еще не видел тебя в образе Мерлин. Я и сама чувствую себя немного непривычно. Но у Иларии все платья такие. В них невольно становишься кинодивой. Илария, Илария. Я никогда не смогу ее отблагодарить в полной мере за то, что она нас познакомила. Согласна. А я должна ей вдвойне, потому что мне она сделала еще один особенный подарок. Данилу. И сегодня вечером она повела моих близнецов есть пиццу вместе с Маурицио. Мне нравится этот юноша, а тебе? Сводница, ты уже мечтаешь погулять у них на свадьбе? Когда ты подумаешь о себе? Что? Маурицио и Данила? Мне это и в голову не приходило. Маурицио уже совсем мальчик. И вообще, они познакомились в парке. Он тоже любит детей. И к тому же для Данила он слишком положительный. В нем нет червоточинки. Маурицио просто хороший парень. Немного безалаберный. Продолжает работать официантом на полдня, а не пытается найти нормальную работу. И теперь даже не оправдывается, что ему надо платить за учебу. В прошлом году он закончил филфак. По-моему, ты забыла, как сильно Дани изменилась за последнее время. Исчезла ее патетика, стремление к трагедиям в стиле фильмов серии «С». Да, она стала приземленнее и здоровее. Наверное, поэтому сейчас она самая популярная мама на телевидении. Она говорит, что ее вдохновляют твои отпрыски. Я никогда не видел такого щедрого человека, как она, который сам не замечает, сколько добра он приносит. Но это не она, а Илария вытащила меня из болота. Ну, об этом бульдозере и не беспокойся. С Иларией все будет отлично. Нет, это обычно поверхностное мнение. Илария куда менее сильная, чем кажется с виду. Да, с виду к ней даже на танке не подъедешь. Она мягкая и добрая, просто ей надо влюбиться. Кстати, а кто этот тип со смешным мышиным носом, с которым ты на днях здоровался на лестнице? По-моему, он живет этажом выше. Кто? Марко Альберти? Никогда не обращал внимания на его нос. В его защиту могу сказать, что он строгий литературный критик и прекрасный переводчик. Терпеть не может светские тусовки и стильные штучки. Настоящий мужчина. Значит, у него нет ни грамма карьеризма? Он идеально подходит Иларии. Мне нравится, что преподаватель математики занимается разработкой далеко идущих планов. Но сейчас лучше поторопиться, а не то наши собственные планы придется менять. Уже придется. В кино мы опоздали. Но у меня есть идея получше. Илария в Милане. Тита в Болонье с моей свекровью. А близнецы в пиццерии. Руджеро. Королевские апартаменты в нашем распоряжении. Марианна, что ты со мной делаешь? Как же я теперь смогу умереть, когда я так счастлив? Давай пока мы будем думать о жизни. Разве не видишь? Мы еще так молоды. Нам всего 100 лет на двоих. Глава 3. Дорогая Лария, вряд ли я смогу тебя утешить. Над грустным Турином повисли серые облака. Я работаю, занимаюсь Джакомо, встречаюсь с друзьями, веселюсь, смеюсь, даже двигаюсь вверх по карьерной лестнице. В общем, неплохо справляюсь после разрыва с женатым принцем. Только все это как будто напрасно. Все вещи потеряли значение, стали бесцветными. Нет, я не скучаю по нему. Как можно скучать по такому козлу, который ни разу не позвонил, чтобы узнать, как я поживаю, жива ли вообще, поздравить меня с Рождеством или Новым годом. Но я скучаю, потому что чувствовала, когда была влюблена. Эта история разбила мое сердце на 1000 осколков, и я все еще ползаю и собираю их, постоянно раня руки. Не могу представить себя снова счастливой, пуститься в новую авантюру, найти новую любовь. Говорят, что боль укрепляет дух, как бесплатные занятия на тренажерах. Но не перезанималась ли я? Мне на ноги как будто повесили гири. И если ходить, я хоть и с трудом могу, но взлететь уже никогда. Боже мой, если я стала такой в 38, что со мной будет в 50? Я превращусь в монстра, как мой женатый принц, как его жена. Так что я не могу тебя утешить. Это ты всегда поднимала мне настроение и бодрость духа. Поэтому прошу тебя, не говори, что все бесполезно, и даже твой оптимизм не способен ничего изменить. Не думаю, что найду время для поездки в Рим в этом месяце, и в следующем тоже. Работа Джакома и постоянное желание послать все к черту